Моя земля своей рукой вела, спасибо. Соли много сыпала мне на раны. Оно-то правильно, чтоб не поддался славе. Импозантно, порой груба, порой галантно. Часто я смотрел в глаза продажным. Мне было жалко их, на душе грустно было. Я понимал, зачем они раны ныли. Не находил себе места без тебя, любовь моя, но с тобой война. Сотни прохожих меняли друг друга, а я искал себе всего лишь лучшего друга. Гадкий газ, предатель ломает тело. И я почти засыпаю, причем так неумело. Пришли мне весь дома, я буду скоро. В сердце не забудь меня, я молю тебя. Высоко я лечу, вижу боль. Много боли, много зла, ищу добра. Я дарю тебе, ты моя бейба. Я видел стаю голубей, своих друзей. Я видел их глаза, в них не было дна. Странно, на остров уплыть, туманный что ли, и забыть о душевной боли. Меня спасали твои руки, твой голос внутри. Не часто слушал, за это ты меня прости. Не жаль, что было лень писать, но чаще жить. Жаль судьбы тех, кому не удалось доплыть. Не жаль те огоньки, которые рано ушли, которые себя внесли в наши умы. Боль плачет, но и скребет, и не поддастся. Сперва заигрывала, затем предала. Ночь пройдет, не сдастся, но все останется. Деревья снова сменят летнее убранство. Снова дождь, осенний и желтая листва. Знаешь, жизнь, я люблю тебя, я люблю тебя. Только для тебя, бейба.